Езекия. Имя Езекия по-еврейски «Хиския» означает «Моя крепость Господь». И это полностью оправдалось в жизни и правлении этого царя иудейского. О его дедушке Иоафаме написано, что он делал угодное в очах Господних. 4 Царств, 15 глава, 34 стих. Что он построил верхние ворота дома Господня, что он города построил на горе Иудейской и в лесах построил дворцы и башни, что он одолел аммонитян и принудил их платить ему дань. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа, Бога своего. 2 Паралипоменон, 27 глава с 1 по 6 стих. О отце Езекии, царе Ахазе, так написано. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи ваалов. Он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом народов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. 2 Паралипоменон, 28 глава, с 1 по 4 стих. За это сирияне нанесли ему поражение и увели пленных в Дамаск. Факей, сын Ремалии, царствовавший в Самарии, уничтожил 120 тысяч войска Ахаза, а силач Зихрий убил Маасию, сына Ахазова, и двух царедворцев. 2 Паралипоменон, 28 глава, с 5 по 8 стих. На юге страны Рецин, царь Сирии, изгнал евреев из Елафа, портового города при Акапском заливе, присоединил его к Сирии и заселил своими людьми. Филистимляне и идумитяне совершали грабительские набеги на Иудею. 4 Царств, 16 глава, 6 стих, и 2 Паралипоменон, 28 глава, 17 по 18 стих. Когда Факей и Рецин хотели завоевать Иудею и поставить там царем некоего сына Товиилова, пророк Исаия успокаивал Ахаза, что это им не удастся, и что опасность для Иудеи грозит со стороны Ассирии. От Исаии 7 глава с 1 по 20 стих. Ахаз не послушался пророка, а забрал все сокровище из дома Господня и дома царского и послал в дар Фиглав Филосару, царю Ассирии, чтобы тот защитил его от царей Самарии и Дамаска. Ассирийский царь завоевал Дамаск, Рецина убил, а народ переселил в Кир. Овладел городами Самарии, многих жителей переселил в Ассирию, а Факея убил заговорщик Осия. Ахаз должен был явиться к царю ассирийскому в Дамаск с выражением покорности и по возвращении оттуда запер двери дома Господня. По всем углам Иерусалима и по всем городам Иудеи строил жертвенники и приносил жертвы иным богам в надежде, что они помогут ему. И когда он умер, то хоронили его в городе Давидовом, но не внесли в гробницы царей Израилевых. 4 Царств, 16 глава, с 10 по 20 стих, и 2 Паралипоменон, 28 глава, с 22 по 27 стих. Езекии было 25 лет, когда умер отец его Ахаз, и о Езекии так написано. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной и сказал им, «Послушайте меня, левиты, осветитесь сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодные в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня и обратились спиною». И заперли двери притвора, и погасили светильник, и не сожигали курения, и не возносили всесожжение во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим. И он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом, Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего». Второе Паралипоменон, 29 глава с 3 по 10 стих. Священники и левиты взялись за дело. Священники удалили из храма все нечистое во двор, а левиты отнесли к потоку Кисону. Через 2 недели все было приведено в надлежащий порядок. Рано утром царь Иезекия с начальниками города и народом направились в храм. Священники приступили к принесению соответственных жертв, а левиты начали играть на разных музыкальных инструментах и петь по уставу Давида и Гада, прозорливца царева и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. Второе Паралипоменон, 29 глава, с 12 по 28 стих. Восстановили форму богослужений времен Давида. После этого, скорее всего, в следующем году, совершили Пасху Господню. Посланцы царя Иезекии с письмами от него ходили по всем городам царства Иудейского и царства Израильского, призывая народ к истинному богопоклонению. И написано, что над ними смеялись и издевались. Все же нашлись многие из колена Ефремова, Манасиина, Исаахарова и Завулонова, которые пришли в Иерусалим для празднования Пасхи. И празднование было таким торжественным, какого не было от дней Соломона. Следующим действием Иезекии было сокрушение статуи Ваала и Ашеры, разрушение их жертвенников и других предметов языческого культа, даже медного змея, сделанного Моисеем в пустыне по указанию Господню, Иезекия уничтожил, потому что сыны Израилевы сделали его предметом поклонения, ходили ему. Второе Паралипоменон, 31 глава, 1 стих, и 4 царств, 18 глава, с 3 по 6 стих. Восстановил иудеи предписанное законом Божьим содержание для священников и левитов, чтобы они постоянно пребывали в служении Господу. Проведя религиозные реформы, Иезекия взялся за государственные. Он отказался платить дань Ассирии, какую обязался его отец Ахаз. Он прогнал филистимлян из пределов Иудеи и даже овладел некоторыми их городами. Он укрепил Иерусалим, сделал его почти неприступным. Засыпал источники воды, находившиеся вне города, чтобы осаждающий город неприятель терпел жажду, а от большого источника, находившегося при городской стене в скале, на которой стоит Иерусалим, пробил туннель длиною сверх 500 метров и провел воду в город, в так называемый Силоамский пруд. Этот туннель открыт в 1880 году и привлекает теперь многих туристов. Он заключил оборонительный союз с Египтом, за что был осужден пророком Исаией. Исаия 30 глава, с 1 по 7 стих. В 14 год царя Иезекии пошел Синахирим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Написано в 4 книге Царств, 18 глава и 13 стих. На призме Синахирима, хранящейся теперь в музее Института восточных исследований при Чикагском университете, Синахирим хвалится, что он взял у Иезекии 46 укрепленных городов, а малых городов и сел без числа. Его же самого запер в Иерусалиме как птицу в клетке. Иезекия сперва признал могущество Синахирима и уплатил ему громадную дань. 4 Царств, 18 глава, с 14 по 16 стих. Но Синахирим не удостоверился этим, не удовлетворился, а послал своих военачальников овладеть Иерусалимом, и те, подойдя к городу, дерзко насмехались над Иезекией и над Господом Богом, в которого он верует. В результате так написано. И помолился царь Иезекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главнокомандующего и начальствующих в войске царя Ассирийского. Второе Паралипоменон 32:20-21. В одну ночь умерло 185 тысяч человек. Синахирим возвратился в Ниневию, и там был убит его сыновьями. Исаия 37:36-38. После этого Иезекия заболел, и пророк Исаия сказал ему, чтобы сделал он завещание для своего дома, ибо умрет. Но Иезекия так горячо и настойчиво молился, что Господь даровал ему выздоровление и еще 15 лет жизни. От Исаия 38:1-22. По выздоровлении Иезекия оказался неблагодарным. Когда вавилонский царь Беродах Баладан, услышавший о смерти и выздоровлении Иезекии, прислал ему поздравления и дары, Иезекия похвалился перед вавилонскими послами своим богатством, а у него было много золота, серебра и драгоценных камней. Имел большие запасы хлеба, вина и елея. Владел огромными стадами крупного и мелкого скота. Этим он хвалился, но не показал вавилонянам ни своих богослужений, и не познакомил их с вдохновлявшими его пророками Исаией, Михеем, Сафонией и другими. Пророк Исаия пришел к Иезекии и возвестил ему, что все его богатства, какими он хвалился, достанутся в добычу вавилонянам. «Хвалящийся, хвались Господом», — написал апостол 1 Коринфянам, 1 глава, 31 стих.